Глава третья. Мои опасения сбылись лишь наполовину. Идрис оказался непричастен к самой диверсии, но, как выяснилось, догадывался о том, кто это был. Однако решил не спешить с выводами. «Еще раз с нуля повтори свою историю», — потребовала Наталья у Идриса. Он выдохнул, сделал глоток уже остывшего чая и, промочив горло, начал рассказывать. «Был у меня на службе один парень, толковый, активный, понимающий, с мозгами. Лет 30 ему. Весь из себя старательный, прямо мечта командира. Его звали Алан, и он был одним из беженцев, что пришли к нам из Майами, можно сказать, в первой партии. Взял я его к себе, присмотрелся к нему. Афина проверяла досье, сказала, что ничего подозрительного нет. Я его сперва на простые, но важные задания отправлял. Затем он у меня сам командиром стал и начал снабжением лайнера заниматься. Камеры вешал, восстанавливал, имел доступ к терминалу. Потом у нас перевооружение было, смена людей после разрастания флота, и многие мои офицеры ушли командовать более мелкими судами. Эти кадры нужно было восстановить, и Алан стал одним из тех, кто дорос до уровня моего помощника по вопросам снабжения защитного сектора. Закупка в терминалах, доставка, размещение и установка — все было на нем. Ровно через неделю после того, как он получил назначение, его отряд отправился по морю на терминаловских гидроциклах в сторону Гаваны. Там надо было забрать кое-что, но дороги были забиты. Решили, что по воде будет быстрее. С тех пор я его не видел. Сбежал? В официальном докладе его группа числится пропавшей без вести. Мы нашли труп одного из ребят и обломки гидроцикла. Другие трое пропали. Так и не выяснили, что именно случилось. На связь не выходили, на берегу не оказались. Исчезли и все. Афина зафиксировала их смерть? Нет, надеялись на чудо. И, судя по всему, чудо произошло. Как минимум, кто-то из этой группы выжил. И думаю, это был как раз Алан. И добрался он до Панамы. Не знаю как, но добрался. И почему-то затаил на нас обиду, очень серьезную обиду. «С чего ты так решил?» Продолжил задавать вопросы Идрису, не видя пока никакой взаимосвязи. «Гидроциклы эти, что исчезли вместе с людьми, одной функцией обладают. Морской автопилот, причем групповой». Выбираешь ведомый гидроцикл, задаешь ему маршрут и плывешь не спеша, насколько хватит заряда батареи, а дальше не более чем мои подозрения и по крупицам собранная информация. Выпрямился Идрис и прикрыл глаза. Заряда батареи хватит, чтобы доплыть до Майами. Если он там сможет зарядить 3 батареи и каким-то образом взять с собой запасные с оставшихся катеров, он без особого труда доберется до мексиканского берега. В частном порту Майами было найдено 2 разобранных на запчасти гидроцикла, очень похожих на те, что сопровождают наш лайнер. Если предположить, что он просто авантюрист или преследует какую-то свою цель на западном берегу, то его дорога вела бы его к Панаме и каналу. Канал заблокирован, и он будет вынужден искать способы, ресурсы и людей, чтобы перейти на другой берег и перетащить свой гидроцикл. Это в целом реально, но требует времени. Если для этого он убил соратников и сбежал, то он будет бояться возмездия. Возможно, он все еще не ушел или готовился к рывку, когда заметил корабли с нашими флагами. Испугавшись преследования, он бы захотел любыми способами оттянуть наш приход в эти земли. Потопление корабля — отличная страшилка. Большой и ужасный враг, которого никто не видит, способен напугать кого угодно. Если бы это был наш единственный боевой корабль подобного размера, мы бы и впрямь задумались трижды, прежде чем направляться сюда. Дойдя до этого момента, я решил было, что я сумасшедший, и попросту начал бредить, но все же решил расспросить Афину о 2 вещах. Каких? Первый — остался ли активным его допуск старшего офицера, ведь мы выдавали карты каждому, и они работают по единой системе, и что происходило на корабле с момента прибытия на этот берег и до затопления. «Он не был заблокирован, да?» — сразу понял я. «Да». И на корабле были чужие, под надзором, под присмотром, но, видимо, он смог как-то ускользнуть и установить мину, может, даже нашу, не знаю. Второй вариант — просто доплыть под водой. Если у него много ОД, то в терминалах, если порыться, можно раздобыть что угодно. Например, вот это. Он пододвинул ко мне бумаги, в которых было описание одного из устройств в терминале. «Подводный робот-паук для спасательных операций, минирование...» Начал читать я описание. «Не понимаю, зачем ему это в конечном итоге? Это же такой риск». «Но это дало бы ему время». «А где это чудо продается?» Затряс я листами бумаги с техническими характеристиками. «В одном из панамских терминалов», — ответил Идрис. «Это могли быть и местные банды?» «Вряд ли. Терминал под контролем правительственной армии в портовом городе», — покачал головой капитан круизного лайнера. «Наташа, если эта хрень за 90 ОД может потопить наш фрегат стоимостью в пару десятков тысяч, терминал должен оказаться под нашим контролем. Чем скорее, тем лучше». «Поняла. Все сделаем. Начну переговоры сразу же, как закончим здесь. Ты не услышал самое главное». «Что еще? Мне не важно, был это он или какой-то безумец. Это оружие в целом не должно иметь и шанса оказаться в чужих руках». «Это был он, я на 90% уверен. Афина, ты тут?» «Да, командир Идрис», — из динамика раздался голос помощницы. «Сколько боевых гидроциклов находится на охранении лайнера?» «32». «А сколько вчера мы зафиксировали откликов от гидроциклов на нашу сеть передачи данных?» «33». «Подожди. Переговоры водителей гидроциклов кто-то перехватил?» Удивился я тому, с какой легкостью и безразличием были сказаны эти слова. «Просто подключился по старым каналам, которые не менялись ни разу. Все было настроено, и он просто вошел в эфир, пока удирал от нас куда-то. Михаил, эта сволочь где-то тут. Его гидроцикл был активным несколько часов назад, когда мы столкнулись с кризисом». «Афина, мы можем отследить его?» Тут же задал я интересующий меня вопрос. «Нет, он отключился от сети, и в целом я его больше не нахожу. Он далеко от нас, заглушен, и я не могу найти его». «Ну что же, Афина, добавь фотографию этого пропавшего без вести в розыск. Передай всем офицерам данные, объяви награду за поимку. Пусть расспрашивают местных, смотрят в оба. Гидроцикл на спине не перетащить, нужен прицеп или грузовик. Если же он ушел дальше на юг, то пусть катится. Рано или поздно мы найдем его, либо же он сдохнет. И не забудь заблокировать его доступ». «Уже заблокирован, господин». «Ну вот и отлично. Спасибо, что смог сопоставить факты и прийти к этому выводу. Если удача на нашей стороне, мы этого диверсанта прижмем к стене и раздавим, как таракана. И все же, самое главное, как я считаю, это обнаружение угрозы нашему флоту. Терминал берем под контроль. С местными договариваемся любой ценой. Наши инвестиции не должны быть уничтожены так легко и просто». «Принято. А подлодка?» «А что с ней?» «Мы направим ее для первой миссии к затонувшему кораблю. Скоро мы окажемся в водах, где это произошло», — решила уточнить Наталья. «Ребятам надо учиться, но вооружение мы не сняли с затонувшего судна. Есть риск детонации. Впрочем, стрелять торпедами им тоже надо научиться. Уже все равно слишком поздно. Афина, свяжи меня с командиром подлодки. Пусть он взорвет остатки боеприпасов, потренировавшись в стрельбе с торпедами. А дальше, когда риски окажутся минимальными, пусть приступают к установке подводного купола и начинают учиться археологии будущего». «Принято, командир», — весело отчиталась Афина, которую и саму привлекала все новое, таинственное и неизвестное. Как, например, эта эксклюзивная подлодка, слабая в бою, но крайне полезная как средство поддержки и обнаружения противников. Тайный наблюдатель, спасательное судно и добытчик крайне полезных обломков кораблей с морских глубин. Создание корабля, даже самого простого, вроде Сентинела, огромные расходы. И большая проблема заключается как раз в том, что на их создание требуется много материалов и сложного оборудования. Если мы сможем добывать их и сгружать в порту для переработки, наше будущее станет чуть радостнее и светлее. Но для этого надо решить еще одну маленькую проблему. Найти способ поднимать разрушенные корабли на поверхность и заполучить подходящую баржу, которая эти обломки сможет затащить в сухой док. Как бы там ни было, Москва не сразу строилась. Вот и мы проблемы будем решать по мере их поступления. Плюс ко всему, в моем штабе хватает бывших и нынешних моряков, которым подобные нестандартные задачки очень даже интересны. А я никогда не был против инициатив на местах. Главное, чтобы эти инициативы согласовывались своевременно. Проплыли мимо сотен кораблей, ставших на якорь, или же разбившихся о побережье, маневрируя, чтобы не допустить ущерба эскадре. Заметно было, как постарались местные, разбирая все то, что вынесло на берег. Думаю, эти прибрежные города, полные всяких полезностей, отчего и манят всех. От пиратов и разбойников до здраво рассуждающих группировок с сильными лидерами. И в целом, город, где мы оказались, меня не разочаровал. Зомби не было и следа. Люди сами уничтожили угрозу, а канал стал большой преградой на пути случайных орд. Причаливали мы долго, еще больше искали транспорт. Благо, хоть нужную нам часть порта удерживали панамские военные, поэтому проблем не было. А в остальном город был по большей части предоставлен самому себе и своим боевым командирам. И все-таки мы тоже не парни с деревни в рваных сланцах, так что им пришлось учитывать наши интересы. Местные суровые парни думали, что, увидев их широкие плечи, автоматы и самоуверенные лица, мы развернемся. Напрасно. Они явно переоценили себя. Я, если честно, подумал, что меня разыгрывают, когда местные мачо-мены, явно перегревшиеся на солнце или употребившие что-то покрепче алкоголя, заявляли, что раз уж они очистили улицы от зомби, то имеют право командовать и требовать плату за проход. Пока я, ошарашенный такой наглостью на грани с безумием, шел от лайнера к соседнему спортом району, мои бойцы все это недоразумение уже уняли. В костюмах до силовой брони они просто взяли и прошли мимо перекрывших улицу крутых парней, снеся заодно и их нелепые баррикады, а обещавшего открыть огонь на поражение из пулемета заставили замолчать, попросту выдернув оружие из укрепленной позиции вместе с креплениями. Это был Роберто, и теперь у него есть свой пулемет. Герои подумали и решили, что, в общем-то, сегодня суббота и проход бесплатный. Моих ребят такое отношение не устроило, и они задержали их, не дав уйти. Пока я добрался до места событий, мои ребята уже принимали в свое распоряжение транспорт, добровольно подаренный этими славными ребятами. Глава этой группы сумасшедших выживших тоже к блокпосту подскочил и сумел проявить капельку дипломатии. Благодаря нему мы без особых проблем смогли пройтись и по соседним районам и улицам, познакомиться с другими группировками, принимая в дар для освободительного похода к городу Панама все больше и больше техники. Я еще спросил у одного: «Вы не обижаетесь, что мои парни были столь категорично настроены?» На это я получил полный мудрости ответ. Законы джунглей не прощают ошибок. Мы пока еще поживем, пусть и без транспорта. Пока перекидывали оборудование, оружие, боеприпасы, сухпайки и аптечки, пчелки начали реанимировать сломанные авто, что бестолку ржавели на улицах. Часть техники удалось взять взаймы в порту у военных. Транспорта стало достаточно для переброски наших молотов, поэтому мы оставили около 500 человек в резерве, помимо пчелок, и отправились вперед навстречу столице. Через пару часов, когда механики воскресят и другие машины, либо вернутся из рейдов в ближайшие города резервисты и пригонят оттуда дополнительную технику, они тоже поедут вслед за нами по расчищенным от бандитов, зомби и всяких прохиндеев дорогам. Дорога была более-менее чистой. В этой части страны зомби хватало, но они в большинстве своем либо упирались и толпились прямо у канала с противоположной его стороны, либо двигались к более крупным городам. Мы же ехали по трассе, что зигзагами шла по сложной местности, но ближе, чем на километр, к самому каналу не приближалась. Оттого даже и не особо видели их. Ехали мы двумя колоннами. Первая рвалась вперед на полном ходу, вторая ехала чуть позади и не так сильно спешила. Если зомби услышат рев двигателей и двинутся к дороге, то второй отряд сделает остановку и прикончит их. Первый же отряд, в котором был и я, и большая часть элитных подразделений и офицеров, имела перед собой одну простую и понятную задачу – добраться до столицы, найти занятый противником терминал, зачистить территорию и создать плацдарм для второго отряда. «Впереди город, трущобы! Это окраина Панамы!» – прокричал отправившийся с нами офицер панамской армии, чья задача была помочь наладить связь и взаимоотношения с местным гарнизоном. «Отлично! Командиры, приготовятся! Мы въезжаем на территорию столицы! Максимальная боеготовность! Сражение может начаться в любой момент. Помните, нам надо успеть основать форпост, поставить лагерь для пчелок и дождаться вторую группу. Только после этого начинаем вылазки за пределы установленных границ лагеря. Пока мы не соберемся все вместе, не геройствуем, не лезем куда не просят. Афина за это время соберет данные по городу, контролируемым людьми зонам. Действуем быстро и эффективно. Доведите распоряжение до бойцов своих кулаков и распределите задачи. Все как и прежде, как в других городах. Панама отличается разве что размером». Отдал я указание и сосредоточился на новом городе, что принесет нам еще немного славы, уважения и ОД. Здесь и сейчас начнется история избавления этого уголка земного шара от засилья тварей. Если за нами наблюдают эти сволочи и ждут развлечений, я им гарантирую, мои легионы выкосят так много этих хитиновых тварей, что земля им поперек горла станет. Поскорее бы заработать нужное число ОД для встречи с тем ушастым гремлином, что любовался уничтожением нашей цивилизации. Эта паскуда, подарившая мне свое долбанное благословение и тысячи смертей, должна знать куда больше о наших врагах, чем рассказала. В конце концов, она даже живет рядом с ними. И если ее слова хоть немного правдивы, Она обязана подсказать нам, как победить в этой войне, указать на то, что скрыто от нашего взора. Тут местные машут руками, дорогу перекрыли. Притормози. Я выскочил из кабины грузовика, и голосящие панамцы вдруг замолчали, увидев мой алый доспех берсерка. Мне нужна информация о ближайшем терминале или отряде военных Панамы. Кто-нибудь может сказать мне эту информацию? Человек? Осторожно спросил мужчина с самодельным копьем. «Человек», — ответил я ему, — «нам нужна помощь». «И мы вам поможем, мы всем поможем. Скоро этот город будет освобожден и станет оплотом безопасности и стабильности. Дорогу знаете?» «Прямо по шоссе, на кольце направо. Будет завод, там военные». «Отлично. Что за помощь вам нужна?» «Подвезите до порта. Там, говорят, работа есть и кормят», — неуверенно продолжал просить мужчина за себя и своих людей. «Шестеро?» «Да, сеньор». «Роберто, есть места у нас?» «Нет, под завязку едем». «А если сморщить жопы, 6 человек-то вместим?» «Ну, попробовать можно, но морщить бронированные жопы силовой брони — сомнительная затея. Пусть к 5-му грузовику идут, там на ящиках место было. Только пусть они ничего...» «Сам встреть и скажи, что можно, что нельзя. Уважаемые...» Я обратился к местным и показал рукой на здоровяка в силовой броне, выпрыгнувшего из кузова резко раскачавшейся машины со стонущей подвеской. «Вам вот к тому джентльмену. До порта довести не обещаю, но до военных точно. А там и до терминала можно будет добраться». «Нет, сеньор, терминал опасно. Там зомби». «Всего лишь зомби. Мы наймем вас на работу по укреплению лагеря, когда твари будут уничтожены. Ну или можете отказаться от поездки». Люди переглянулись, увидели подтянувшиеся машины колонны, в которых сидело несколько тысяч пропахших кровью и источающих суровое мужество бойцов, и кивнули. «Хорошо, спасибо. Мы поедем с вами». «Вот и славно. Вам нужны будут еще работники. Мы знаем несколько лагерей выживших». «Нам нужны будут все, до единого. Весь этот город и каждый его житель, что желает жить в мире безопасности и не умирать от голода, болезней и разбойников. К слову, Афина, думаю, уже пора заводить шарманку». «Как прикажете, мой командир». По редко работающему радио вдруг заиграла мелодия марша, и женский голос на испанском начал свое обращение ко всем, кто выжил, ко всем, кто верил, что этот день настанет. «Панамцы, возрадуйтесь, ибо сегодня в ваш город прибыли мы, круизеры, люди, что не боятся ни зомби, ни бандитов, ни самого дьявола. Недолог тот час, когда наши войска очистят вашу прекрасную столицу от мусора и вернут тишину и спокойствие в каждый дом». Воодушевляющие слова, громко заявляющие о целях не такой уж и большой, но крайне самоуверенной армии, разлились по всем каналам и очень скоро начали передаваться из уст в уста. Слухи, шепот, молитвы разносились с одной стороны городских улиц, а с другой был слышен вой мертвецов, лязг металла и хруст ломающихся костей под тяжелой пятой силовой брони. Круизеры прорывались к терминалу, возглавив ближайший военный гарнизон, и, не жалея патронов, наводили порядок в очередном городе, многомиллионном городе, что так жаждал воспрянуть из пепла постапокалипсиса. Музыка войны была слышна повсюду, в каждом уголке города, в каждом доме, и она вселяла надежду.